«Я поправлюсь», — сказал я. «Валентине меня вылечит. Еще бы, с такими-то усами. Только знаешь, милый, когда тебе дадут эфир, думай о чем-нибудь другом, только не о нас с тобой. А то ведь под наркозом многие болтают. О чем же мне думать? О чем хочешь? О чем хочешь, только не о нас с тобой. Думай о своих родных. Или о какой-нибудь другой девушке. Нет, но тогда читай молитву. Это произведет прекрасное впечатление. А может быть, я не буду болтать? Возможно, не все ведь болтают. Вот я и не буду. Не хвались, милый. Пожалуйста, не хвались. Ты такой хороший. Не нужно тебе хвалиться. Я ни слова не скажу. Опять ты хвалишься, милый. Совсем тебе ни к чему хвалиться. Просто когда тебе скажут дышать глубже, начни читать молитву или стихи, или еще что-нибудь. Тогда все будет хорошо, и я буду гордиться тобой. Я вообще горжусь тобой. У тебя такая чудесная температура, и ты спишь, как маленький мальчик, обнимаешь подушку и думаешь, что это я. А может быть, не я, а другая, какая-нибудь итальянская красавица? Нет, ты. Ну, конечно, я. И я тебя очень люблю, и Валентине приведет твою ногу в полный порядок. Как хорошо, что мне не придется быть при этом. А ты будешь дежурить ночью? Да, но тебе будет все равно. Увидим. Ну вот и все, милый. Теперь ты совсем чистый и снаружи, и внутри. Скажи мне вот что. Сколько женщин ты любил в своей жизни? Ни одной. И меня нет. Тебя — да. А скольких еще? Ни одной. А скольких, как это говорят, скольких ты знал? Ни одной. Ты говоришь неправду. Да. Так и надо. Ты мне все время говори неправду. Я так и хочу. Они были хорошенькие? Я ни одной не знал. Правильно. Они были очень привлекательные. Понятия не имею. Ты только мой. Это верно, и больше ты никогда ничей не был. Но мне все равно, даже если и не так. Я их не боюсь. Только ты мне не рассказывай про них. А когда женщина говорит мужчине про то, сколько это стоит? Не знаю. Ну, конечно, ты не знаешь. А она говорит ему, что любит его. Скажи мне, я хочу знать. Да, если он этого хочет. А он говорит ей, что любит ее. Скажи, это очень важно. Говорит, если хочет. Но ты никогда не говорил, верно? Нет. Нет, верно, скажи мне правду. Нет, солгал я. Ты не говорил, сказала она. Я так и знала, что ты не говорил. Ты милый, и я тебя очень-очень люблю. Солнце высоко стояло над крышами, и я видел шпили собора с солнечными бликами на них. Я был чист снаружи и внутри и ожидал прихода врача. «Значит, так?» — сказала Кэтрин. «Она говорит все, что ему хочется?» «Не всегда. А я буду всегда. Я буду всегда говорить все, что ты пожелаешь. И я буду делать все, что ты пожелаешь. И ты никогда не захочешь других женщин. Правда?» Она посмотрела на меня радостно. «Я буду делать то, что тебе хочется. И говорить то, что тебе хочется. И тогда все будет чудесно. Правда?» «Да. Ну вот ты и готов к операции. А теперь скажи, чего бы тебе хотелось сейчас?» «Иди ко мне». «Хорошо, иду. Ты моя очень-очень-очень любимая», — сказал я. «Вот видишь», — сказала она, — «я делаю все, что ты хочешь. Ты у меня умница. Я только боюсь, что ты еще не совсем мной доволен. Ты умница. Я хочу того, чего хочешь ты. Меня больше нет. Только то, чего хочешь ты. Милая, ты доволен? Правда, ты доволен? Ты не хочешь других женщин?» «Нет». «Видишь, ты доволен. Я делаю все, что ты хочешь.